Глава 6. «Никогда больше не буду есть», — простонал Лиха, еле переставляя ноги по кочкам. «Никогда — это до вечера?» Я посильнее запахнулась в куртку, которую мне выдали сердобольные кикиморы. Хорошо, хоть ведьмина внешность вернулась. Без копны волос, сохранявших тепло лучше любой шапки, было бы в разы холоднее. «Никогда!» «Это аж до самого обеда», — высунула мордочку Васька и спряталась обратно в карман. «Так обед уже скоро», — произнесла я, взглянув на высоко стоявшее в небе солнце. Чем дальше мы продвигались на север, тем меньше оно грело. «Пожалуй, я сегодня без него», — повернулся ко мне бледный Лиха, погладив надутый живот. «А нечего было так набрасываться на еду», — наставительно заметила я и икнула. «Очевидно, от обеда в ближайшее время и я тоже откажусь». «Так ведь вкусно», — грустно поведал он. «Вкусно. Кикиморы на радостях устроили нам настоящий пир. Откуда столько еды понабрали, я даже спрашивать побоялась. Видимо, притащили все запасы свои. А главное, деликатно не стали предлагать нам лягушачьи лапки, побоявшись грозной Василисы. А она, умница моя, тут же принялась болотных девок кулинарным изыском учить, поэтому и не успела отъесться так, как мы». «Долго еще?» — хмуро спросил тащившийся позади демон. Чего-то Корвус мой был не в духе. «А мне откуда знать?» — остановившись, я потянулась. «Тропку нам открыли, а дальше только топать и топать». «Что?» — повернулся Лиха. «Сколько еще идти, Корвус интересуется?» Я оперлась на палку, которую предусмотрительно захватила с собой. У кикимора не оказались на славу. Толстенькие, с острым концом, просто прелесть, что такое для настоящей ведьмы. «А, — ответил Лиха и отвернулся. — Вот и поговорили». «Ну что, плетутся еще эти за нами?» — спросила у демона, потерев вурдалачье кольцо о широкие шорты. «Куда они денутся?» «Идут», — мрачно отозвался он. Кикиморы попросили нас увести мертвяков с болот. Очень уж их много расплодилось. Один богун не справился бы. Я посмотрела назад, но кроме унылых топий ничего не обнаружила. «Точно?» — сощурила глаза. «А то ведь потеряются по пути, возвращаться придется». Демон передернул плечами. «Сходи, проверь». Я покивала, но проверять, конечно, не стала. Не то чтобы я сильно боялась вурдалаков, когда рядом Лиха, но насмотрелась на них уже вдоволь. Хватало пока. Что делать с ними дальше, мы пока не придумали. Ну и повелитель не мог своих девчонок не уважить и просьбы не исполнить. Может, позамерзают они там на севере? «А ты чего кислый такой?» — высунула нос жабка. — Раньше шел впереди, торопил всех. — Ничего, — буркнул Корвус и отвернулся. А я призадумалась. После произошедшего на поляне он явно сдал, поскольку по большей части сидел или лежал, и меня сторонился, не желая разговаривать. Я ткнула палкой в ближайшую лужицу, по краям которой уже искрился тонкий лед. «А ведь похоже, что мы близко». «Холодно», — поёжилась Вася, которая не вылезала из кармана, только выглядывала иногда и, морщась, пряталась обратно. «То ли еще будет», — грустно произнес Лиха, теплой одежды на которого у кикимор не нашлось. Он отодрал рукава у какого-то старого тулупа, снятого с багуновой добычи, и еле натянул на свою раздувшуюся спину. Однако от холода это мало спасало. «Да, тут мы дали маху», — согласилась я. «Знали же, что на север идем. Что нам мешало одежкой запастись?» «Ты даже штаны вторые не взяла. О каких теплых вещах можно говорить?» — хмыкнула Вася. «И не поспоришь». Я перехватила палку поудобнее и потерла красные коленки. «Ну что, идемте? Чем быстрее двигаемся, тем теплее». «Забав», — позвал Лиха, обходя замерзающее озерцо. «Я ведь что тебе забыл сказать?» И замолчал, сосредоточенно вглядываясь вперед. «Ну?» — нетерпеливо подергала его за рукав. «Подожди», — нахмурился он. «Что там?» — вскинулась жабка в кармане. «Горы?» — — меланхолично ответил демон и зевнул. «Пришли?» «Пришли», — подтвердил повелитель топий. «Уходим с болот. Я чувствую, как часть силы тут остается. «Но оставшаяся же часть ничуть не хуже», — заволновалась я. «Нет», — улыбнулся лихо. «Просто тут я...» — он задумался, подбирая слова. «Повелитель?» — предложила Вася. «Ага», — он пожал плечами. «Вот слышать растения и животных перестал». «А что, слышал? И что нам говорили те кочки, по которым мы скакали?» Тут же заинтересовалась я. «Вот ведь скрывал такие таланты». «Это не для посторонних ушей», — ухмыльнулся он и добавил примирительно. «На самом деле я раньше так не ощущал болото. Видно, ты со своими зельями знатно увеличила мои возможности. И, кстати», — он заиграл бровями, — «угадай, что?» «Да ну тебя», — обиделась я, легонько стукнув его палкой по спине. «Хватит загадки загадывать». Лихо засмеялся, а потом замер на месте и заговорщически кивнул в сторону. Взглянув туда, я застыла. Прямо на краю болот стоял Айвин и радостно махал нам рукой. «Как?» — вырвалось у меня взволнованное. «Освободился!» — и я рванула к господину магу. «Айвин!» Под ноги я, естественно, не смотрела, поэтому, немного не добежав, провалилась в небольшую лужицу. Хрустнул лед под ботинком, и я, ахнув, почувствовала, как внутрь потекла холодная вода. Айвин, меж тем, продолжал старательно махать, не меняя позы. Я оглянулась на лихо и сложила руки на груди, поскольку вблизи стало понятно — мой господин маг не настоящий. Подернутый дымкой, он начал истаивать в воздухе. «Ирод, я ноги промочила!» Проворчала я, когда, ёжась под порывами ветра, вернулась к остальным. «Я же не знал, что ты сразу побежишь», — виновато погладил меня по плечу лихо. «Ха!» — высказалась жабка из кармана. «Да она к нему!» Я прицикнула на нее, одарила злым взглядом друга и зашагала дальше, хлюпая ботинком. Молчала целую минуту или две, а потом не выдержала. «Так это ты был там, на болотах? Ты все время?» «Ага», — с довольным видом кивнул лихо. «Сам не понимал, спонтанно все выходило. Потом, когда тебя с Васькой ждали, попробовал, и так легко все получилось, ладненько. А с другой стороны, ну какой болотник может в голову нам залезть и показывать вещи, о которых слыхом не слыхивал?» «А с головами кикиморошными тоже ты, что ли?» — удивилась я. «Выходит, я», — развел он руками. «Видно, в пещерах переволновался, потом обрадовался, что на болото попал, а оно вон как все. «Это да», — задумчиво протянула я. «Хорошо, что это ты. Совсем лихо большое стало». «Взрослое», — поддакнула Васька. «И почти не толстое», — добавил Корвус, а я хмыкнула. «Вот сделаем дело, вернется повелитель к своим топям и разжиреет. Как пить дать?» Надо будет ему еще какое приключение придумать, чтобы не сидел на месте. Хотя, может, толстое лихо, доброе лихо. Я покивала сама себе, соглашаясь, и ускорила шаг. Что там дальше с нами произойдет в Ковине, мы не знали. И надежного плана по обыкновению не придумали. Так решили действовать по обстоятельствам. Все как обычно. К вечеру стало понятно, что ночевать нам придется прямо на границе Северной Гряды и Топий, поскольку мы мало того, что не дошли до гор, мы, по всей видимости, к ним и не приблизились толком. Белая вершина нагло мелькала перед глазами под незаходящим солнцем, совершенно не собираясь к себе подпускать. «Жалко тут тропку не открыть», — простонала лихо, зябко ёжась под начавшимся снегом. Мы остановились на небольшом каменном плато, которое сменило мягкую подмерзающую землю, и устало повалились кто куда. «Этак мы до утра околеем», — грустно заметила я, помахав ногой в мокром ботинке. «Бери выше, еще ночью», — ободрил лихо. «Я, наверное, дольше продержусь», — вякнула Васька из кармана. «Пока ты остынешь, греть меня будешь». «Удобно», — согласилась я, озираясь по сторонам. «А может, и не околеете», — — задумчиво протянул Корвус. «Может, вас раньше убьют». «Что?» — вскинулась я, хватая палку, но не успела. Со всех сторон, грозно скались и рыча, нас начали обступать огромные волки. Казалось, они появились из ниоткуда. Их белоснежные толстые шубы так красиво искрились на солнце, что при иных обстоятельствах я бы даже полюбовалась. Обед сам пришел. Попробовал пошутить лихо, но вышло не очень, поскольку улыбка на его лице в точности повторяла оскал зверей. Он поднялся и выставил перед собой такую же палку, как у меня. Интересно, пока он в Ковине жил, Айвин его учил на мечах сражаться? Сейчас нам это, конечно, не пригодилось бы, ведь меч мы с собой брать не стали. Но в теории... И тут же, словно мощный поток воды, на нас упала тьма. Я ойкнула, прижав карман с Васькой покрепче, и поднялась на ноги. «Это он», — сообщил демон, появляясь рядом. Я его не видела, только ощущала потоки горячего воздуха. Эх, если бы не волки, мы бы, может, до утра и продержались. Я бы грелась об Корвуса, а лихо об меня. А я даже подсветить искрой не могу. Совсем выдохся с мертвяками, не осталось сил. «Кто он?» — прошептала, крутясь на месте и моргая, будто это могло помочь. «Лихо твой», — пояснил демон. «Он темноту напустил». «Здорово как!» — ахнула я. «Не очень», — отозвался Корвус. «Они вас все равно чуют». «Лихо!» — воскликнула я, но получилось глухо, поскольку в наступившей темноте звук, как в тумане, вяз и пропадал. «Не поможет. Надо что-то другое». И буквально в то же мгновение меня шиб с ног сильный удар. Я запоздало махнула палкой прямо в полете. Но попало, похоже, только по демону, и то локтем, потому что он зашипел и тихо выругался. «Не сопротивляйтесь, будет хуже», — рыкнул кто-то рядом. «Сдавайтесь». И я, старательно вытаращив глаза в надежде хоть что-то увидеть, крикнула. «Кому? Кому сдаваться? Я согласна». «Что?» — дернулся Корвус. «А что?» — шепотом поинтересовалась я. «Это тактика такая. Сначала сдаться, а потом...» «Пожертвоваться?» — хмыкнул он. «Убийца же, ну, опять неправильно!» — поправила я и ойкнула. «То есть нет, сначала сдаться, а потом бежать». И тут же темнота, давившая на глаза, резко схлынула, оставив меня обливаться слезами под ярким северным солнцем. «Лихо!» — завопила жабка, начав выбираться из кармана. «Лихо!» «Что?» Я села, вытерла лицо рукавом и, прищурившись, увидела неподвижно лежащего в нескольких шагах от меня друга. «Лихо!» — заорала, вскакивая и засовывая Ваську обратно в карман. «Ах вы, охальники псоватые! Если вы мне последнее в мире лихо загубили, я вас тут обдеру на шубы, как шавок!» Схватив лежащую рядом палку, я кинулась на волков. Не ожидая такого напора, они попятились. За спиной протяжно застонал Корвус. «Чего сразу псоватые?» — обиженно пробасил кто-то в стае. «А какие?» — приблизившись к лихо, я подняла его голову и оскалилась. «Да я вас тут всех!» «Уймись, огненная дева, он жив!» — произнес белоснежный волк с темным пятном на груди и выступил вперед. «Мы просто отправили его поспать, чтобы не начудил тут сверх меры». «Огненная дева» звучала очень красиво и слегка примирила меня с действительностью, как и то, что убивать нас пока никто не планировал. «Смотри у меня!» — грозно сощурилась и потрясла кулаком. Корвус рядом вздохнул и закатил глаза. «Смотрю», — сказал волк и сел рядом, наклонив голову. Я рукавом обтерла грязное лицо друга, пригладила волосы и совсем успокоилась, когда он причмокнул губами и едва заметно улыбнулся. Действительно спал. Он у нас вообще был молодцом. Чуть что в спячку. Удобно. «Оборотни», — снова нахмурившись, повернулась я к волкам. «Стража Северного Ковина», — подтвердил вожак. «А чего сразу драться?» — обиженно спросила я. Волки переглянулись, и главный, неловко кашлянув, ответил. Так мы и не дрались. Вы сами. А что мы сами? Я начала злиться. Вышли в шубах своих, когда мы почти окоченели от холода, и зубы показывать начали. Кстати, я тут же успокоилась. А у вас у всех такие зубы белые? А то я в своем лесу что только волкам не давала, все равно желтеют. Хм. Напомнила из кармана Вася о предмете разговора, и я снова сдвинула брови. Почему сразу не сказать было? Поговорили бы по-человечески. Я оглядела замерзшую стаю и поправилась. Как человеки с оборотнями бы поговорили. И снова поправилась. Как ведьма, лиха и оборотни. И жаба, вклинилась Василиса. И жаба, добавила я и замолчала, выжидающе уставившись на стражей. Вожак помотал головой, обернулся на своих, что-то негромко прорычал и опять повернулся ко мне. «Невежливо на чужом языке разговаривать», — заметила из кармана Васька, но тут уж я ее рукой пристукнула. Нечего на рожон лезть. «Предлагаю пройти за нами. Там тепло и еда, там и поговорим», — смешно щурясь предложил волк. «С этого и надо было начинать», — согласилась я. Потрепала лихо по голове и заявила: «Но этого чур вы сами тащите. Только осторожно».